Верно, а это не самый лучший вариант использования в лесу, не находишь? Верно подметила Косель. Ты можешь ненароком поджечь свой же лес, навредив тем самым природе, что может сказаться не самым лучшим образом на умении помощь природы, а помимо этого запереть тебя в ловушке бушующего пламени. Далеко не факт при этом, что пространство сразу стабилизируется, так что выбраться будет крайне сложно, ведь у тебя нет иммунитета к воздействию пламени. Энергия же позволит тебе использовать имеющиеся способности без лишних хлопот в виде эликсиров и артефактов, так что ты сможешь взять измором некоторых сильных противников. Пусть тактика эта непростая и потребует немалой концентрации, зато враги могут гарантированно остаться без энергии, когда у тебя ее будет в достатке. И в таком случае победа будет достигнута в любом случае. Все это звучит хорошо, но у меня есть некоторые сомнения, выразил свои опасения Арк. Алексей не призрак, чтобы поглощать энергию без каких-либо последствий для себя. Я не уверен, что активное поглощение разных типов энергии из окружающего пространства не повлечет за собой какие-либо негативные последствия для организма. Это может быть как обычное недомогание, так и травма куда более серьезная. Хаем, я был удивлен таким анализом, ведь совсем не подумал о таком исходе. Я правильно сделал, что спросил совета у Косель и Арка. Они помогли взглянуть на способности под другим углом. «А что скажете насчет третьей способности?» – спросил я. Несмотря на описание, как-то сомнительно звучит, что какие-то семена могут быть очень сильной атакующей способностью, – ответила Косель. «Да, ты можешь выбрать разные типы семян, что по идее позволит легче выращивать ингредиенты. Вот только зачем это нужно, когда у нас есть Нарилная или Ариль, богиня природы и королева эльфов, которую природа любит. Их сил должно быть вполне достаточно для выращивания фактически любых растений. Ах да, я чуть не забыла, еще же можно попросить помощи у Фалькана и хранителей лесов, которые все на твоей стороне. Так что я не вижу в этой способности чего-то особенного, что позволило бы тебе расширить спектр возможностей. Хотя я не отрицаю, что семена могут помочь в будущем и как-то провзаимодействовать с другими способностями лешего. Согласен с сестренкой, кивнул Арк. Семена хоть и выглядят полезными, но при этом они значительно уступают остальным способностям. Они не позволяют контролировать пространство или поглощать энергию. Тут Арк сперва посмотрел на Косель, потом на меня, и немного задумался, а я же улыбнулся. Система не просто так назвала эту способность очень мощной. При помощи семян можно вырастить лес, причем область может быть весьма немаленькой. Я полагаю, что даже на начальных уровнях будет весьма немалое количество доступных семян, впрочем, может быть наличие зависимости от вида растения, но я не думаю, что слишком сильное. В итоге эта способность позволяет почти полностью заменить первую. А если учесть, что явно есть виды, способные поглощать энергию, то и вторая способность становится не такой уж обязательной. Попутно, как вы и сказали, с ее развитием могут помочь Нариэлли, пояснил я свой выбор. Да и не придется каждый раз колышки заготавливать для размещения маячков. Остается только вопрос по стабильности и контролю пространства, задумался Арк. Появится ли возможность контролировать определенную область в выращенном из семян лесе? Вполне возможно, что это подразумевается, однако в описании такого нет. Впрочем, Алексей прав, вдруг согласилась со мной Косель. В отличие от остальных способностей, при помощи этой можно атаковать сразу, без всякой подготовки. По сути, ты всего лишь создаешь семечко какого-либо растения и направляешь его во врага, как огненный шар или метательный нож. Так что мы попросту не увидели всего того, что заметил ты, улыбнулась мне призрачная королева, а я попросту не мог ее не обнять. Вот только без вас я всего и сам бы не заметил. Изучена способность семена. Впрочем, осталось еще немало других способностей и заклинаний, а уж если учесть, что мы даже до огненной магии не добрались, то мы тут еще на недельку застрянем, прежде чем со всеми умениями разберемся, сказал Арк, явно желая посмотреть, какие еще есть возможности выбора. А их оказалось на удивление немало. Умение регенерации лешего достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Восстановление энергии. Описание. Восстановление собственного здоровья крайне необходимо не только для леших, но и для всех остальных живых организмов, ведь без здоровья не может идти речи о чем-либо еще. Однако, чтобы это здоровье поддерживать и не позволять кому-либо его отобрать, необходима энергия для противодействия. Эта способность как раз восполняет возможную нехватку энергии хранителя, так что она бывает невероятно полезной в самых разных ситуациях, особенно когда враг не думает, что можно за столь короткий срок восстановить невероятный объем энергии. Эффект. Восстановление энергии. Скорость восстановления. 1% МП в 1 мин. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Это умение позволяет более гибко настраивать собственные параметры с путем подбора иной экипировки и улучшения других навыков. Примечание 2. На начальных этапах развития возможно проявление неприятных ощущений, связанных с построением новых энергетических каналов в теле. 2. Росток. Описание. Данная способность является развитием регенерации лешего. Она значительно расширяет возможности регенерации и ускоряет исцеление, попутно даруя своему носителю повышенную устойчивость и выносливость. Крайне полезное умение для выживания в самых разных условиях. Эффект. Увеличение здоровья увеличивает здоровье сверх текущего уровня на 1% ХП, запас здоровья накопление дополнительной жизненной энергии в подпространственном кармане для мгновенного восполнения здоровья. Класс. Эпический. Примечание 1. По своей сути эта способность расширяет возможности организма, создавая дополнительные жизненные контуры, в которых накапливается больше жизненных сил, отсюда идет прибавка. Примечание 2. Связь с подпространством имеет несколько другой смысл. Жизненная сила циркулирует по организму постоянно. Она расходуется на различные процессы и создается вновь. В состоянии покоя ее вырабатывается куда больше, но обычно она рассеивается, создавая ауру вокруг тела. В случае же использования способности подобной этой, избытки энергии будут сохраняться, чтобы потом вернуться и мгновенно исцелить тебя. Здесь тоже весьма интересные способности, и пригодились бы обе, однако я бы сразу посоветовала вторую, выразила свое мнение Касселли с улыбкой добавила, выносливость тебе еще понадобится. Да, вынужден согласиться, несмотря на то, что энергия очень нужна, но запасать ее куда проще, чем жизненные силы. На действие эликсиров требуется некоторое время, пусть и не такое большое, однако, когда ты получаешь свою же жизненную силу, то эффект от этого будет невероятным. Поэтому как бы ни была хороша первая способность, вторая превосходит ее на голову, сказал Арк. Я был полностью согласен с призраками. Восстановление энергии мне бы не помешало, но вот выносливость потребуется не только в бою, а еще и в повседневной жизни. К тому же, если это умение увеличивает здоровье, то регенерация будет восстанавливать куда больше ХП в минуту, за счет увеличения базового значения. В общем, одни выгоды. Я бы даже заподозрил подвох, но последнее время система меня бережет и помогает, так что я все же выберу росток. Изучена способность росток. Замечательно, я уже чувствую, что становлюсь сильнее, хотя изучил лишь две новые способности. А ведь там еще есть немало новых, так что пора бы посмотреть и на них, а заодно сделать правильный выбор. Умение сохранеров достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Ужасы. Описание. Это необычное заклинание способно не только внушать ужасы в сознании цели, нанося тем самым ментальный урон, оно является оружием против вражеских ментальных заклинаний. Это заклинание издавна использовалось хранителями лесов для того, чтобы отпугивать нерадивых путников от собственных владений. В отличие от трепета души, действует более точечно, за счет чего и является неплохим инструментом для вскрытия ментальной защиты или парирования ментальной атаки. Эффект. Ужас. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Умение полезно в первую очередь против группы относительно слабых, но глупых созданий, которых можно отпугнуть данной способностью и не тратить силы на ненужную схватку. Примечание 2. Также это умение может внести толику хаоса в разношерстные ряды вражеского войска, не наделенного повышенным боевым духом. 2. Кошмар наяву. Описание. Эта способность имеет более широкое применение за счет объединения страха и иллюзий. Заклинание позволяет считывать кошмар цели и проявлять его в реальности. Таким образом можно деморализовать даже достаточно мощного соперника, ведь монолитные души встречаются крайне редко, следовательно, к большинству можно подобрать ключик, чтобы поселить в их сердцах страх. Эффект. Явные кошмары. Класс. Эпический. Примечание. Возможно, что это, что первое умение не займут столь высокого места в твоем списке приоритетных способностей, однако все равно подумай хорошенько, прежде чем выбрать из них то, что станет по праву твоей способностью. Глава 12. Глава 12. Кошмар и ужасы. Маги огня. Как же непросто принять решение. Насколько я помню, сохранерах ты использовал не так часто, по крайней мере, в связке с другими заклинаниями. Даже удивительно, как ты смог прокачать эту способность выше 100 уровня, говорил Арк, попутно перечитывая описание новых умений. В борьбе с нежитью эти заклинания будут бесполезны, но вот против живых. Это будет схоже с нашей аурой призраков, которая позволяет внушать ужас людям со слабой волей и ментальной защитой, усмехнулась Кассель, видимо, вспомнив какой-то забавный момент, и вновь способности фактически равнозначны. Однако первая может действовать как точечно, так и на скопление низкоуровневых тварей, что значительно поднимает ее ценность перед второй способностью. Вот только кошмар действительно может затронуть даже самого сильного противника, что показывает его превосходство в бою один на один. Так что выбор вновь непростой, вновь задумался Арк. Я думаю, что с мелкими монстрами Алексей разберется дыханием дракона, а вот оружие против сильных лишним не будет. Даже если при помощи кошмара удастся задержать врага всего на мгновение, то только за это стоит брать данное умение, выразила мнение Кассель. Полностью согласен с сестрой, кивнул Арк. Несмотря на все преимущества ужасов, кошмар все же должен быть в приоритете. Пожалуй, и я соглашусь с таким предложением, сказал я. Изучена способность кошмар наяву. Следующая развилка не менее интересная, сказал Арк, уже посмотрев на предложенный системой выбор. Умение веер яда достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Облако яда. Описание. В отличие от веера яда имеет более обширную область действия с возможностью изменения яда. Часто используется мастерами ядов как для отхода с места боя, так и для скрытых атак, позволяющих незаметно снижать параметры противников и накладывать дебафы. Эффект. Массовое отравление. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Весьма полезное умение как против одного врага, так и против группы. Примечание 2. В зависимости от яда можно варьировать прозрачность облака. При этом яды можно выбрать, как из базовых вариантов, так и взять за основу свой вариант. 2. Россыпь ядовитых шипов. Описание. Чисто атакующая способность, позволяющая на большой скорости запускать в цель небольшие ядовитые иглы. Данное умение применяется с целью поражения цели ядом, который может как убить врага, так и просто парализовать. Эффект. Отравление. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Шипы состоят из более сильного яда, нежели у облака, однако, как и у предыдущей способности, вид яда можно изменить. Примечание 2. С этой способностью стоит быть аккуратным, так как яд может навредить и друзьям. Яды весьма специфичное направление, но может быть и весьма действенным, причем даже против многих видов нежити, сказала Кассель. Но здесь облако выигрывает, ведь его можно применять с куда большей вариативностью, нежели шипы. Возможность скрыть свое присутствие, запутать преследователей и атаковать противников обладает явными тактическими преимуществами в сравнении с шипами. Так что я выбрала бы эту способность. Не скажи, возразил ей призрачный император. Насколько я могу предположить, шипы достаточно скорострельная способность, которая позволит залить врагов ядом. Вероятно, можно собрать несколько шипов в один, они ведь все равно из яда. В таком случае можно увеличить дозу яда, пусть и с уменьшением скорости. Так что я не назвал бы шипы менее вариативной способностью. Да, шипы может быть и неплохи, но они очень похожи на веер яда, пусть и в чуть более сильном варианте. А зачем мне еще одна ядовитая способность со схожим действием? К тому же Кассель была права, тактические преимущества облака неоспоримы. Изучена способность облака яда. Осталось не так много способностей, достигших порога развития, по крайней мере, среди умений Лешего. А ведь есть еще и другие. Надо было раньше все смотреть, когда был во дворце, а не накапливать сообщения на потом. Эх-ха-ха, умение рассеивания негативных эффектов достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Отражение негативных эффектов. Описание. Достаточно необычное умение, которое способно отразить проклятие врага обратно, однако действует эта способность в определенных пределах, зависящих от уровня развития, а также параметров интеллекта, мудрости и сопротивления магическому воздействию. Эффект. Отражение. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Необычное умение, которое работает постоянно и не требует активации. Примечание 2. Стоит помнить, что вероятность отражения далеко не стопроцентная. 2. Проклятие лесного жителя. Описание. Заклинание, насылающее на врага дезориентацию и понижающее ловкость цели. Попутно на цель накладываются дополнительные негативные эффекты, которые доставят ей много неудобств. Это заклинание не смертельное, однако способно вызвать у цели желание умереть и как можно скорее. Эффект. Проклятие лесного жителя. Класс. Очень редкий. Примечание 1. Проклятие есть проклятие, и этим все сказано. Примечание 2. Негативные эффекты действительно случайны. Среди них может быть как кровотечение и головная боль, так и остановка сердца или дыхания. Поэтому будь аккуратнее при его использовании. Базовый вариант действительно не приведет к смерти, однако дополнительные эффекты очень даже могут это сделать. Чем выше будет уровень заклинания, тем выше будет твой контроль над ним, что позволит избежать ненужных случайностей. И вновь все непросто, вздохнула Кассиль. Первая способность может отразить во врага его же проклятие, а второе позволит самому отправить врагу негативных эффектов. Отражение не требует активации, что вновь солидный плюс. Вот только отражение происходит не всегда, а при наличии определенной вероятности, однако цифры система не привела, что затрудняет выбор. Проклятие же гарантированно упадет на противника, так что выбор все же не такой сложный, как я полагала в начале. Истина есть в твоих словах, но способности подобные первой ценны сами по себе, ведь не нужно вспоминать, что активировать, не нужно подгадывать момент, чтобы время действия заклинания не закончилось. Оно работает всегда, Кассиль, а это значит, что даже подобравшись к Алексею, враг может получить по голове заклинанием, причем своим же собственным. Так что я считаю первое умение единственно правильным выбором, высказал Сарк, и вновь система хитрит. Как заметила Кассиль, слишком много недомолвок у первой способности, а это свидетельствует о каком-то неприятном факте, о котором система пожелала умолчать. С другой стороны, она сказала, что отражаются далеко не все заклинания, иначе бы это был бы какой-то нерушимый щит, что вряд ли бы мне обломилось на относительно невысоком уровне развития. Вот если бы я достиг тысячного и был выбор из подобных умений, то я бы выбрал именно отражение, но сейчас проклятие будет куда полезнее для собственного же выживания. А еще, я, кажется, однажды прочувствовал на себе его эффект, и что-то он мне сильно не понравился. Изучена способность проклятия лесного жителя. Теперь тропа, спросила Кассиль, а ее глаза при этом сверкали, подобно ярким звездам. Призрачной красавице так понравилось выбирать способности, что ей не терпелось приступить к следующим вариантам. Даже интересно, что же там предложит система. Умение «Воздушная тропа» достигла порога. Доступны новые возможности развития. 1. Тропа молний. Описание. Стихийная тропа круга первостихии, позволяющая перемещаться на ограниченные расстояния подобно молнии. 2. Металлическая тропа. Описание. Стихийная тропа основного круга стихии. Она позволяет своему обладателю проходить сквозь металлические поверхности и использовать металл для перемещения на дальние расстояния. А где эффекты? Где класс способности? Такое скупое описание и даже примечаний нет, возмущался Арк. От чего тут отталкиваться, чтобы выбрать? Также не понимала Кассиль, а я же улыбался, ведь давно привык к таким фокусам системы. А здесь ситуация такая, что нужно выбирать то, что понравится больше, объяснил я, после чего добавил, так как я уже выбрал, то перейдем к заключительной, которая достигла предела. Алексей, так нечестно, возмутилась Кассиль, покажи, что ты выбрал, я ведь от любопытства помру. И впрямь нехорошо так делать, согласился с ней Арк, ты уже сам как система стал, хаэма в этом что-то есть, сказал я, смотря как от любопытства сгорают призраки, но я не Сильвар и уж тем более не система, чтобы так долго мучить других любопытством, поэтому рассказал Кассиль Арку о своем выборе. Интересный выбор, но я бы все-таки сделал иначе, сказал Арк. Как ни странно, я соглашусь с братом. На мой взгляд, эта тропа полезнее. Впрочем, мы с Арком вполне можем ошибаться, добавила Силь. Ладно, давай уже посмотрим, что нам предложит Эльксахра. Умение призыв Эльксахра Лешего достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Эффект пурпурная дымка. Описание. Особая возможность твоего Эльксахра, увеличивающая любой из твоих параметров на случайное значение. Примечание. Как ты, наверное, понял, случайность тебя любит так, что даже смерти не снилось, так что параметр может увеличиться как на одну, так и на 1000 ступеней. Однако стоит помнить, что использование этой способности сильно нагружает твоего эльксахра, так что количество использований сильно ограничено, если ты, конечно, не хочешь потерять своего фамильяра. 2. Два друга. Описание. Развитие способности призыва эльксахра позволяет призвать еще одного эльксахра. Примечание. Вот такое скромное описание, но, полагаю, оно исчерпывающе. Сила или случайность, выбирай то, что считаешь правильным. Тут все куда проще, чем раньше, сказал Арк. Пусть обе возможности излишне завязаны на случайность, но первый эффект дает тебе силу. Без разницы, единица там будет, десятка или тысяча, ты в любом случае станешь сильнее. А если призывать второго эльксахра, то это словно ящик, который может быть как полон сокровищ, либо забит арквейскими яблоками или и вовсе быть пустым. Так стоит ли его открывать, когда рядом целая пиала различных сладостей, до которых стоит лишь дотянуться, чтобы они стали твоими? Одна лишь сила ничего не даст, возразила Кассиль. И единица, либо тысяча жителей — большая разница. Куда лучше рискнуть и попробовать открыть ящик, ведь в нем могут оказаться сладости повкуснее. Что ж, свой выбор я уже сделал, улыбнулся я и подмигнул Кассиль. Глава 13. Глава 13. Возможности главной тени. Отголоски прошлого. Такие странные чувства. Глаза Акадии окутывала темная дымка. Это выглядело зловеще, но в то же время красиво, ведь эта тьма не была однородной. Периодически на ее поверхности появлялись яркие отблески света, подобно мерцанию звезд на ночном небе. Акадия несколько раз моргнула, потом с усилием приподнялась и приложила руки к лицу. Мы же стояли и не могли пошевелиться, будто боялись, что все это нам только кажется. Акадия приложила руку к груди, прикрыла глаза, а потом резко вдохнула и закашлялась. «С тобой все в порядке?» — подскочил к ней Вильгерт. «Да, кхе-кхе, теперь уже получше», — немного покашливала Акадия. Глаза у нее слезились, и явно было маловато сил, но если не считать тьмы, то я бы сказал, что тень возродила Акадию, если бы не ощущал душу чародейки в посохе. «Обалдеть!» — вышла из ступора Дия и усмехнулась. «А все же я хороша, почти как на том портрете». «На каком?» — решил уточнить я. «Неважно», — ушла душа артефакта от ответа и сразу вернулась к главной теме. «Арцуна, как тебе это удалось?» «Если честно, то мне было страшновато так делать», — ответила ей главная тень ее же голосом. «Даже представить сложно», — продолжала восхищаться Дия. «Будто смотрю в отражение, да еще и слышу свой же голос. Я бы ни за что не рискнула так делать, если бы знала, что могу навредить кому-либо», — сказала она, посмотрев в глаза Вильгерду. «Но я так уже делала, поэтому не сомневалась в своих силах, ну разве что чуть-чуть». «Ну конечно, чуть-чуть», — хмыкнул Арднер. «И все же, как вам это удалось?» — также спросила Элси. «Ведь Акадия, по сути, мертва, а вы при этом не применяли поднятие нежити или другие заклинания смерти, не говоря уже о магии жизни. Вы вообще не применили магии. Грамхольда и Акадию я знаю уже достаточно давно, и так же, как вы заинтересовались мной после нашей встречи, они тогда также проявили ко мне немалое любопытство», — ответила Арцуна. «Я позволяла изучать им себя, но взамен попросила о том же, ведь не только их обуяло любопытство. Я до этого не встречала людей и лишь слышала о них из легенд, которые поведали старшие, еще когда я была совсем маленькой. И вот те легенды предстали передо мной. Это было незабываемое чувство. Они оказались такими необычными и в то же время такими похожими на тени, что было даже немного жутко. Вот только сходство оказалось только внешним. Я попросила о возможности немного изучить их внутреннее строение, на что Акадия согласилась. Грамхольд же тогда присматривал за мной, чтобы я ненароком не навредила его жене. Я распылила часть своего тела до такого состояния, чтобы пройти через внешнюю оболочку тела Акадии, тогда столкнулась с чем-то немыслимым. Множество стихий внутри тела были связаны между собой, как будто некий умелый скульптор грамотно составил контур так, чтобы стихии не просто не мешали друг другу, а помогали поддерживать столь сложную систему, способную на такой уровень развития, что и не снился ни одной тени. Я окунулась в кровоток и увидела, как работает человеческий организм. Это было поистине впечатляюще. Но еще больше меня впечатлило, как сложно устроен орган, который является проводником для связи души и тела. Человеческий мозг невероятен, но даже так некоторые его принципы работы я смогла понять, по крайней мере те, которые позволяют контролировать тело. Этими знаниями я и воспользовалась. Правда, стоит признать, что это очень нелегко, и я по-прежнему чувствую себя очень странно и непривычно. Из-за этого тело дрожит. «Тебе просто холодно», — улыбнулась Кассиль, после чего все засмеялись, и обстановка резко разрядилась. Ушло даже волнение Вильгерда, что уже показывало его отношение к главной тени. «Хотя я все равно не понимаю, как ты контролируешь тело», — с интересом смотрела на Арцуну Элси. «Это весьма непросто», — сказала главная тень. «Когда телом управляла душа Акадии, то все было куда проще, однако самой контролировать все необходимые процессы сложно. Я бы даже сказала, что слишком сложно, и мне потребуется помощи какое-то время, так как я еще не привыкла к этому. Мне нужно постоянно заставлять сердце биться, легкие дышать, вырабатывать слезы, чтобы не сохли глаза, и это далеко не все. Помимо этого мне поступает много непонятных чувств, которых раньше я никогда не ощущала в теле Акадии. Отец хранил тело матери под специальным барьером. По сути, в нем было остановлено время. Насколько знаю, отец использовал один из крайне редких ингредиентов. «Хрустальная вода», — сказал Арднер. «Да, именно она», — кивнул Вильгерт. «Но откуда тебе известно о таком ингредиенте?» — спросила Элси. «Лиара часто рассказывала мне самые разные истории, а разве я могу забыть хотя бы одну из них?» — с улыбкой ответил темный леший. «Хрустальная вода способна замораживать время, однако создать из нее барьер...» Я посмотрел на Арднера. «Насколько помню, нужен сосуд пустоты, чтобы собрать ее без последствий для себя. Отец был весьма изобретателен, так что мог справиться и без столь редкого артефакта», — сказал на это Вильгерт. «И все же я рад видеть, что тело моей матери в порядке, и теперь не нужно волноваться, что с ней будет что-то не так. Арцуна, прошу, поддерживай жизнь в этом теле, ведь без тебя подобное было бы невозможно. Я буду стараться изо всех сил», — сказала главная тень, приложив руку к груди. «Правда, я должна еще кое-что рассказать. Мое тело никуда не исчезает, подобно дыму костра. Оно сконцентрировано внутри костей, органов и кожи, что создает некое подобие нервной системы человека и своеобразный дополнительный скелет, чтобы излишек массы не помешал. Поэтому я еще и до одежды дотянулась, немного преобразив ее. Да уж, платье стало черно-серым и блестело, подобно латам». Совесть с интересом изучала такие обновки Акадии, но на свое бы ни за что не променяла. Логика же сказала, что оно было бы для нее или совести тяжеловатым, да и движение бы сковывало. Так что им подобных обновок не требуется. «Теперь ясно, откуда холод», — сказала Элси, дотронувшись до платья. «Пожалуй, тебе нужно что-то пододеть под нее. Так, мужчины, выйдите отсюда». «Да чего мы там не видели», — хмыкнул Арднер, но все же вышел, а за ним и мы, оставив в комнате лишь девушек. «Арцуна, не переживай, теперь можешь все снимать», — сказала мне необычная девушка с длинными ушками и серебристыми волосами. Эльфиек мне прежде видеть не доводилось, как и призраков. А самое странное заключалось в том, что как только я очутилась в этом теле, установив связь, то я начала получать слишком много информации. Ее так много, что я ничего из нее не могу понять. Любопытство, холод, приятное тепло в груди, после вдоха, слезы в глазах и легкое покалывание ног и рук. А зачем нужно было отправлять остальных в другой зал? Когда я прошлый раз выполняла подобное слияние, Грамхольд никуда не уходил, сказала я, пытаясь припомнить события тех лет. «Давай я попозже тебе все объясню, но сперва помогу приодеться». Эльфийка явно приободрилась, хотя мне она показалась куда менее оживленной, чем выглядело все это время. «С частицами твоего тела все будет в порядке, если снять платье?» — спросила Кассиль. «Да, ничего страшного не произойдет, разве что я утрачу часть сил», — ответила я и улыбнулась. «Пока вы рядом, мне не нужно волноваться». Вот это да, сердце так и бьется. Совести и логике пришлось помогать, так как в одиночку Элси не смогла снять с меня платье. Неужели оно и правда столь тяжелое, или просто неудобное? Ох, Элси прикрыла рот рукой. Хм. Кассиль осмотрела мою спину и попыталась коснуться, однако ее рука прошла насквозь, и в этот момент я ощутила холод и что-то непонятное, что заставило засмеяться. «Ай, не нужно, хе-хе-хе, я не могу остановиться», — пыталась я остановить призрачную девушку. «Ей щекотно», — удивилась она. «Что думаешь?» — спросила у нее эльфийка. «Удар клинка», — ответила она, — «вошел в грудь и вышел из спины. Еще две раны явно оставлены чем-то вроде изогнутых дугой клинков, Слишком уж такие порезы не характерны для обычного оружия. Либо я недостаточно хорошо могу представить, как можно одним ударом так порезать руку. На боку тоже была большая рана, ментально обратилась к нам Акадия. «Удар копьем в почку», — ответила Кассиль. «Для большинства людей одного такого вполне хватит, чтобы отправиться в объятия смерти. У тебя же как минимум 3 смертельные раны было. Правда, мне кажется, что проблема была не в них, учитывая, что Грамхольд как-то их залечил. А где ты 3-ю увидела?» — спросила Акадия. «Взгляни-ка на шею», — ответила ей призрачная красавица. «Так там нет ничего особенного», — с некоторым непониманием сказала Акадия, а потом резко остановилась. «Какая-то тонкая полоска, но она слишком тонкая. Де, тебе голову отсекли», — сказала Кассиль. «Причем одним движением очень тонкого клинка. На такое способен только очень сильный и умелый мастер меча. Отсечь голову — это ведь неприятно?» — спросила я. «Не то слово», — усмехнулась Кассиль. «Но ведь в голове не так уж много вещества, так что сил утратится не так много, да их можно быстро вернуть, чтобы все восстановить». «Немного не поняла я проблемы. Арцуна, ты себя хорошо чувствуешь? Ничего не болит?» — как-то взволнованно спросила Элси. «Не знаю, а что это за чувство такое?» — поинтересовалась я, после чего эльфийка ущипнула меня за руку, и я сразу же одернула ее к себе, причем я даже не поняла, как так получилось, рука будто сама прижалась к груди, а теперь еще и щиплет. «Какое-то очень неприятное чувство. Вижу, чтобы поняла. Только больше так не делай», попросила я. «В отличие от теней, мы ничего отрастить не сможем, а раны приносят нам сильную боль. Возможно, ваша боль имеет несколько иное действие, либо в своих телах вы ощущаете ее иначе, раз ты удивляешься. Когда плохо было от Рири, то это хоть и удивило тебя, но не вызывало такой реакции, какую ты испытала сейчас», сказала Элси. «Но ведь такого жара я не испытывала, поэтому и не понимала. У теней ведь нет такой боли, как у людей. А теперь представь, что чувство, которое ты только что испытала, увеличить в 100 раз», сказала Кассиль, «а потом умножь на 3. Каждый из этих ударов вызвал невероятную боль». «Ладно, совесть права, надо бы ее приодеть», сказала Элси, зачем-то обняв меня и прижав к груди. Хаем стало тепло и приятно, а уж когда на меня надели легкое платье, то мир вообще показался совсем другим. Телу было приятно и совсем не холодно. «Ты как ребенок», — добавила Кассиль. Акадия тоже так говорила. «Когда я радовалась, что удалось научиться управлять рукой», — вспомнила я. И эти воспоминания тоже отдались в груди каким-то непонятным чувством, которое распространилось теплотой по всему телу. И вслед за этим из живота раздался какой-то странный гул или рык. «Я смотрю, что кто-то сильно проголодался», — улыбнулась Элси. «Надо бы принести еды», — Кассиль направилась за остальными. «А я же ощутила какие-то непонятные мысли, исходящие от посоха, где сейчас была душа той, кто стала мне первым другом среди людей». Примечание автора. «Все никак у меня не получилось сократить описание прокачки всех навыков, так что пришлось постараться и выложить 3 главы, а ведь мы еще даже не раскрыли рост пламенных заклинаний. Ладно, как-нибудь с этим разберусь, а пока, как и обещал, иллюстрации Лиариль, созданные нейросетью. Как вам такие варианты? Похоже на королеву эльфов, которую вы себе представляли. И как вам выбор способностей Алексея? Согласны ли с его решениями? П.С. Какую бы тропу и способности Эльксахра выбрали?» Глава 14. Глава 14. Возможности главной тени. Подготовка. «Не говори прощай, Алексей. Что это такое?» Арцуна была так поражена, что спросила только когда съела всю порцию. «Рис с мясом и овощами, черный хлеб, яблочный пирог и молоко», ответила ей Элси. «За это стоит поблагодарить Алексея. Он хорошо готовит разные блюда». Это так, не могла найти слов главная тень. «Вкусно», с улыбкой предположила Кассиль. «Не знаю, как это описать, но чувствую, что ты права», кивнула Арцуна. «Я никогда не ощущала чего-то подобного. Это просто невероятно. Атририя тоже должна это попробовать. Но без человеческого тела тень разве сможет что-то ощутить?» — спросила Элси. «Хаем, я немного поторопилась», — чуть успокоилась Арцуна. «Просто меня захватили эмоции. Извините, такого раньше не было. Контролировать свои чувства в человеческом теле очень непросто. Думаю, что я тебя очень хорошо понимаю», — сказала Кассиль. «Вероятно, ты впервые настолько плотно слилась с телом Акадии, раз раньше не замечала столь многого. Но сейчас мы с Арком лишены наших тел, Поэтому, несмотря на все плюсы существования в качестве призраков и минусов человеческого тела, нам бы очень хотелось вернуть себе нормальный облик, вновь ощутить прохладный воздух, вкус пищи, яркие эмоции и даже усталость. Возможно, позже, кто-то может согласиться помочь Атрири с проведением подобного вашему сакадии слияния, сказал Арднер. Либо, можно попробовать создать тело специально для Атрири и для тебя, Арцуна, но нужно заранее позаботиться об очень многих проблемах, которые могут возникнуть. После того, что я увидел, можно с уверенностью сказать, что, как минимум, главные тени могут завладеть телом без души, и для этого им не нужна помощь богини или мастера душ. Это значительно упростит возможность получения тела, ведь мы пока не смогли решить только этот вопрос. Знаете, я много думал об этом еще в те времена, когда была здесь вместе с Акадией и Грамхольдом. Мне хотелось почувствовать душу, но я так и не смогла этого сделать. Не то, что душу, я не смогла понять, где именно в голове находится сознание. Было понятно, что оно привязано к мозгу, но вот где конкретно оно содержится, для меня осталось загадкой. Поэтому, Акадия, прошу, позволь ненадолго остаться в твоем теле, когда в него вернут твою душу. Я не против, ответила Дия, но не уверена, что богиня не попросит тебя выбраться из него перед возвращением души. В таком случае я бы могла опять ненадолго погрузиться в твое тело через некоторое время после завершения процедуры слияния души и тела. Рано пока об этом думать, умерил я пыл девушек. Сперва нам надо вернуться, а уже потом все остальное. Тогда вперед, спрыгнула вниз Арцуна и чуть не упала. Осторожней, придержал ее Вильгерт. Телу мамы еще требуется время, чтобы прийти в норму. Жизненной силы в контурах было мало, отсюда усталость и неокрепшие мышцы. Так что не торопись и отдохни немного. Элси, поможешь? Спросил я. Без проблем, кивнула эльфийка и встала позади Арцуны, приложив руки к ее спине, после чего начала передавать ей часть своей энергии жизни. Сила медленно перетекала золотистым светом от рук эльфийки и растворялась в теле чародейки. Ах, вздохнула главная тень, как хорошо и тепло, только вот глаза закрываются, и я ничего не могу с этим поделать. И вновь Вильгерду пришлось помогать. На этот раз Арцуну уложили обратно. Элси положила одну руку на ее грудь, а вторую на живот, после чего продолжила насыщать тело чародейки энергией. Пришлось подождать какое-то время, прежде чем Арцуна пришла в норму и очнулась. «Раньше эта энергия не оказывала на меня такого эффекта», — сказала главная тень. «Она обволакивает все тело, из-за чего становится так приятно, что земля уходит из-под ног. Я ощущаю, будто парю в воздухе». «Это ты еще горячую ванну не принимала», — усмехнулась Элси. «Кстати, а что это за другая сила появилась?» — вдруг спросила Арцуна и посмотрела на руку, над которой тотчас вспыхнуло пламя. «Вот это да! Не может быть!» – удивился Вильгерт. «Ты используешь магию Акадии. Но как она это делает?» – спросил я. «В принципе, жизненные контуры внутри тела никуда не делись, и даже под барьером в них теплилось немного энергии. Помощь Элси Фиоли пища восстановили часть сил, чего хватило для создания этого простенького огонька. Пусть душа мамы сейчас в посохе, однако тело до сих помнит движение невербальной магии, что и позволяет Арцуне оперировать чужой силой. Правда, вряд ли она сможет использовать что-то достаточно сложное, но базовые атакующие заклинания вполне. Причем в скором времени источник жизни значительно усилит свое сияние, и тело восстановит всю энергию. Судя по тому, что я вижу, источник энергии нашего дома также подключился к данному процессу, ускоряя тем самым процесс восстановления. «Еще один боец нам не повредит», — сказал Арднер. Так что подобное стечение обстоятельств нам на руку. Однако, Арцуна, все же будь осторожнее, попросил я. Я подскажу, как создавать заклинание, вдруг сказала Акадия. Алексей, я побуду в руках Арцуны, так что ты лучше используй дар Цунгара и луч света, если на нас нападут враги. Без проблем, кивнул я. Я же смогу немного помочь, все же воздействовать на энергию в своем теле я способна, немного повеселела Акадия. Прошло несколько дней, прежде чем были улажены все дела. Арцуна успела немного обвыкнуться в теле Акадии. Правда, некоторых вещей она все еще не понимала, так что приходилось детально объяснять, что нужно делать в тех или иных ситуациях. И вот тут уже Арцуна ощутила некоторые неудобства от пребывания в человеческом теле, ведь двигаться в нем было сложнее, форму менять по желанию нельзя, да еще многочисленные ощущения, которые отвлекали от управления и мешали сконцентрироваться. Атририя была попросту поражена, когда узнала, что теням доступны столь необычные возможности. Впрочем, девушке приходилось привыкать к своему изменившемуся телу, так что для экспериментов по слиянию с человеческим телом она была еще не готова. Значительно возросшая сила давала о себе знать, периодически пытаясь выйти из-под контроля, так что в эти несколько дней у нас было немало головной боли помимо Арцуны. Акадия стала заметно ближе к главной тени и успела найти с ней общий язык, объясняя, как и что надо делать, чтобы получить то или иное заклинание. Она разговаривала с ней, будто с дочерью, что выглядело очень мило. Впрочем, и мы не сидели без дела, осваивая управление дронами, которые должны были сэкономить нам силы. Не хотелось потерять Эльксахра, если нам вновь попадется частица мрака или какая-нибудь другая тварь с подобным уровнем силы. Так что освоение артефактов древних шло полным ходом под руководством Арка. Илси пыталась разобраться, как именно Арцуна встроилась в тело Акадии, постоянно изучая ее при помощи стихии жизни. Это периодически заставляло Арцуну смеяться. Так главная тень узнала, что такое щекотка. Вильгерд же собрал с собой целый сундук со свитками отца и матери, а также взял часть древних инструментов и редких артефактов. И спустя несколько дней мы постепенно начали собираться в дорогу. Совесть и логика успели соскучиться по Халайлении, однако признали, что башня им тоже понравилась, разве что здесь было пустынно и как-то слишком тихо. Будь в ней побольше людей, все стало бы заметно лучше. Используя бафы и заклинания Вильгерда, мы выдвинулись в путь. Стоило нам только выйти, как все моментально были готовы к бою. Впрочем, сражаться не пришлось, в округе новых монстров не оказалось. Дроны полетели в разные стороны, что позволит заранее разведать обстановку, а заодно мы сможем подготовить маршруты обхода или отступления на случай встречи с сильными тварями. Однако никакой опасности древние артефакты не обнаружили. Эльксахра и Арднара также были спокойны, что позволяло вздохнуть с некоторым облегчением. «Постойте», — попросил Вильгерт и посмотрел на постепенно исчезающую за завесой башню. «Прощай, мой дом». «Не говори прощай, Вильгерт», — я похлопал волшебника по плечу. «Мы сюда еще вернемся, так что до встречи». Глава 15. Глава 15. Маршрут. Подальше от города. Монстры. Мы перебежками продвигались от одного укрытия до другого, перестраховываясь на всякий случай. Я же не мог нарадоваться тому, что выбрал металлическую тропу. Пусть использовать ее в нестабильном пространстве было рискованно, однако она отлично обозначала маячки, которыми являлись все металлические предметы в определенном радиусе. Правда, сам радиус пока был не таким уж и большим, что, конечно, расстраивало, однако я понимал, что лучше по максимуму использовать способность на начальных этапах, прежде чем вкладывать в нее очки навыков. У меня возникло еще пара идей, как использовать металлическую тропу, но все проверки чуть позже. Пока же я думал над тем, какого призвать Эльксахра. Арднар посоветовал пока отложить данный вопрос и не выбирать грибы, которые растут в окрестностях. И он был прав. Второй Эльксахра вряд ли сможет ощутимо помочь в текущей ситуации, а вот потерять его сразу же шансы были весьма немалые. Так что в текущей ситуации я прокачивал семена и росток, было бы неплохо также улучшить облако яда и проклятие лесного жителя, но для этого нужны цели, и они не заставили себя долго ждать. В городе я не рискнул атаковать хоть кого-то, а ведь нам периодически попадалась нежить. Проблема была в том, что стоило уничтожить хоть одного скелета или зомби, как отовсюду появятся еще твари, которых будет явно много. А там, кто знает, может и тени есть поблизости, или даже создание мрака. Так что мы осторожно обходили потенциальные цели, избегая стычек в пределах города. Но стоило отойти от бывшей резиденции императорской семьи Аркви на достаточное расстояние, как дроны заметили небольшую группу крянисов. Эти монстры были схожи с Косверенгом, однако обладали энергией стихии льда. Это позволяло им без особого труда перемещаться по болоту, замораживая воду. Они пользовались данной тактикой для охоты на других монстров, которые увязали в болоте. Либо крянисы действовали группой, загоняя небольшую добычу в топь. Повезло, что они оказались на некотором удалении от города, что развязывало нам руки, позволяя использовать новые способности. Конечно, против таких противников лучше воспользоваться огненной магией, в особенности новыми заклинаниями, но в данный момент мне хотелось испытать изученные недавно способности Лешего. К тому же лучше еще отойти подальше от города, прежде чем использовать огненную магию. Однако кое у кого были немного другие планы. «Я с тобой», — заявила Арцуна, желая немного попрактиковаться в реальном бою. «Ладно», — кивнул я, — «отказывать ей в этой просьбе было бы глупо. Все же если в нашей группе будет еще одна боевая единица, то это значительно облегчит наш дальнейший путь». Крианис, холод ярости, 355 уровень. Крианис, 245 уровень. Крианис, 267 уровень. Не такая и сильная группа, так что вполне можно испытать новые возможности. Я остановил Арцуну, после чего использовал семена. Семечки летели быстро, но особого урона причинить не могли, так что послужили своеобразной приманкой, заставившей самого слабого из монстров заинтересованно последовать в нашу сторону. Навыки танка применять тоже не стоило, так как они бы привлекли всех монстров сразу, поэтому обошелся именно этой способностью лешего. Гриб уверенно шел в нашу сторону, поедая крупные семена. По мне, так это больше похоже на кедровые орешки, разве что побольше, но такие же вкусные. Кстати, весьма неожиданное применение способности, о которой я сразу и не подумал. Можно ведь семена использовать не только как оружие, но и как средство для создания пищи. Надо бы научиться создавать побольше разных видов семян. «Алексей, он уже близко», — тихо сказала тень. «Может, я его уже прихлопну?» «Нет, еще рано», — ответил я, заводя гриб за небольшой холм. «Да, увели мы его не так уж далеко, но все же некоторые способности применить без привлечения внимания остальных монстров вполне получится». Облако яда окружило тварь, которая не сразу поняла, что ее вообще-то травит. Монстр среагировал созданием ледяной брони, быстро покрывшей его тело, так что пришлось применить проклятие лесного жителя. Вот эта способность ему уже не понравилась, так как в ледяной корке появились трещины, из которых потекла кровь твари. Также семена начали прорастать изнутри, поэтому теперь в бой могла вступить Арцуна. «Давай аккуратнее, как мы отрабатывали», — сказала ей Акадия, на что главная тень довольно кивнула, протянув руки в сторону цели, и прикрыла глаза. Душа артефакта успела показать ей несколько заклинаний и научила четко представлять их в мыслях, чтобы создать магический контур. Арцуна уже предвкушала результаты, видимо, нарушила концентрацию. По ее рукам моментально забегали внушительные электрические разряды, после чего мощнейшая молния в мгновение ока ударила монстра. Сильнейший взрыв напрочь меня оглушил, а земля при этом вздрогнула. Крианис разлетелся на кусочки, в которых начали прорастать семена. Только сильно прорасти они не успели, ведь уже первые листочки начали быстро покрываться льдом. Пока я пытался прийти в себя, к нам уже неслись остальные твари. Проклятие отправилось навстречу главному монстру. Облако яда окутало вторую тварь, и тут Арцуна вновь поднялась. «Остановись, ты еще не готова», — попыталась вразумить ее Акадия, но было тщетно. «Я справлюсь», — твердо заявила главная тень и указала на тварь послабее. Тотчас же из ее пальцев хлынул мощнейший поток жидкого племени. Монстр оказался не промах и моментально окутал себя не только ледяной коркой, но еще и выставил крепкий щит, насыщенный энергией этой стихии. Вот только пламя, казалось бы, не заметило усилий ледяного грибочка. Более того, яд облака вступил в реакцию с невероятным заклинанием Арцуны, похожим на многократно усиленную версию моего пламени дракона. Взрыв разметал второго монстра на кусочки, залив окрестности ледяной кровью, вспыхнувшей от невероятной силы чародейки. Я восстановил свое здоровье при помощи запасов ростка, потом снял негативные эффекты и сковал главного монстра замедлением, потом ударил по нему кошмарами и сохранорохом, попутно добавив к ним удушающую плеть. И как только монстр не смог сдвинуться с места, на него упал земляной кулак Геринта. А пока монстр пытался избавиться от многочисленных пут, я успел сократить расстояние и попросту использовал семена, вставляя их в раны твари. Стоило передать семенам побольше энергии, как гриб начал таять, и тут я чуть не лишился глаз. Две ледышки вылетели из его шляпки на такой скорости, что казалось, будто бы мимо меня пронеслась пара ракет. Меня спас заранее выставленный изумрудный щит Фальканы. Вот только это было еще не все. Следующая атака твари оказалась не менее мощной. Щит залило ледяной кровью, так что пришлось использовать луч света. Этот клинок с легкостью рассек шляпку и отправил монстра на тот свет, позволив мне вздохнуть с облегчением. Но не успел я убрать клинок и направиться к Арцуне, как оставшаяся ножка твари взорвалась, разбив щит и поцарапав мне лицо ледяными осколками, после чего оттуда вырвался гриб, размерами чуть больше моего Эльксахра и унесся вдаль, скользя по болотам, словно Саб-Зиро. «Вот же зараза!» — шипел я, исцеляя порезы. Винить гриб было нельзя, сам оказался излишне самоуверен. Впрочем, Арцуна тоже действовала несколько необдуманно, но расспрошу ее уже по дороге. Это место нужно спешно покинуть. Совесть же тем временем собрала ингредиенты. «Вот это я понимаю удар», — усмехнулся Арднар и одобрительно похлопал Арцуну по плечу. «Расчет силы подкачал», — сказал Вильгерт. «Просто контролировать энергию при использовании невербальной магии не так-то просто, и помимо этого нужна весьма неплохая концентрация. Но у меня же все получалось как надо, главное, тень не понимала, почему у нее не получилось ударить по монстрам с той силой, с которой она хотела. Все просто», — взяла ее за руку Элси. В тренировочном зале башни было тихо и спокойно. Здесь же сложилась напряженная ситуация. «Ты хорошо управляешь магией, особенно если учесть, что ты всего пару дней назад это освоила. Но вот эмоции тебе пока не поддаются и вмешиваются в результат. И все же я согласен с Арднером, это было нечто», — сказал призрак, убрав с волос Элси остатки гриба. «Сила госпожи просто впечатляет», — восхитилась Атририя. «Я бы даже не решилась подойти к таким сильным противникам. Ты и сама стала заметно сильнее, так что справилась бы с этой троицей без каких-либо проблем», — сказал на это Вильгерт. «Но в данном случае ты видела силу Акадии. Мама всегда была невероятной, и даже отец побаивался ее злить. Хе-хе-хе. Я делала почти то же самое, что и на тренировках, но эти реакции тела», — вздохнула Арцуна. «Я попросту не могу их контролировать. Все это сильно влияет на потоки энергии внутри тела и на их циркуляцию. Они будто вспыхивают, чтобы в тот час же остынуть. Человеческие тела слишком сложные. Не волнуйся, ты справишься», — успокаивала ее Акадия. «Давай попробуем вон на том скелете. Только используй простой разряд. Помни, что тебе ничего не угрожает, и никуда не спеши при этом, мы сейчас не торопимся». «Хорошо, я попробую», — кивнула Арцуна. «Погоди немного», — остановил ее Арднар и направил дронов в разные стороны, попутно приказав своим эльксахра быть настороже. Через некоторое время темный леший продолжил. «В окрестностях всего пара скелетов, они как раз рядом, в остальном же все спокойно, так что можешь действовать без опасений». «Спасибо», — поблагодарила его главная тень и направила руку в сторону медленно ковыляющих скелетов. В этот раз глаза она прикрывать не стала. Маленькие молнии забегали по изящной руке, чтобы спустя мгновение объединиться и упорхнуть с ладони быстрым разрядом. Легкий треск, и скелеты разлетелись многочисленными осколками. «Ура, у меня получилось», — запрыгала от радости Арцуна, не сумев сдержать эмоций, чем заставила улыбнуться и остальных. «Вот видишь, ты справилась», — подбодрила ее Акадия. «Значит, дальше будет проще. Главное, не волнуйся, я постараюсь». Дальше путь проходил уже заметно легче. Монстров было не так уж и много, что не могло не радовать. С другой стороны, это сильно напрягало Арднера, который уже приноровился использовать технику Арквейской империи подобно своим эльксахра. Темный леший считал, что все это неспроста и, вероятно, связано с действиями теней, либо какого-то сильного монстра, на чью территорию мы зашли. И я был полностью согласен с ним. Слишком уж все гладко шло, не считая первоначальной оплошности Арцуны. Впрочем, главная тень в условиях дальнего боя всегда показывала отличные результаты и устраняла нежить обычными молниями, которые выжигали остатки энергии смерти. Совесть же все время что-то подбирала, причем ей даже логика помогала, причем совесть еще и подсказывала ей, что лучше взять. «Я им мешать не собирался, если нашли, чем себя занять, то ничего страшного в этом нет, благо им опасность грозит куда меньше, чем остальным». Спустя почти полдня мы нарвались на группу косверенгов, которые напали на отряд зомби. Грибы достаточно быстро сожрали самых слабых, после чего отступили на некоторое удаление, будто приманивая тварей за собой, что так и оказалось. Зомби угодили в ямы, которые прорыли еще одни необычные грибы. Парочка здоровенных, похожих на белые грибы с темно-коричневой ножкой и шестью щупальцами, показалась сразу после падения нежити в ловушку. Шляпка же у этих грибочков казалась вообще каменной. «Гранитеры», — пояснил Арднар. «Правда, я не думал, что они вообще тут водятся. Обычно эти грибы не любят болота и предпочитают средние по высоте горы, а также засушливую местность, где у них куда меньше конкурентов. Я бы предпочел их обойти, а то мне что-то не нравится такая их слаженность с более юркими косверенгами. Того и глядишь, что с ними могут быть еще аэрокроны. Проклятие! Всем на землю, скомандовал Леший, выставив какой-то барьер над нами, попутно остановив Вильгерда. Этого хватит, ты пока побереги энергию. Так что это такое? Спросила Кассиль, указывая в сторону весьма необычного монстра. Аэрокрон, причем весьма немаленький, ответил Арднер. Я же пригляделся к монстру повнимательнее, используя зоркий глаз. Миглионер, аэрокрон, грибной дракон, повелитель неба, 890 уровень. Дракон, я был немного удивлен. То есть для специальной очевки он тоже нужен, вот только как-то не хотелось мне с ним связываться. И дело было отнюдь не в высоком уровне твари. Светло-серый цвет с легким небесным оттенком несколько выделялся на фоне мрачных болот, а вот в воздухе его заметить было куда труднее. Длинная морда с шестью красными глазами, расположенными по три с каждой стороны, выглядела весьма угрожающе. Достаточно длинная и легко изгибающаяся шея и три пары сетчатых крыльев, где каждая сеточка была закрыта мембраной, а вот лап было всего четыре, причем передние заметно длиннее задних. Небольшие треугольные когти оказались слегка изогнуты и явно нужны были, чтобы цепляться за что-нибудь или за кого-нибудь. Очень странно, но сейчас они были покрыты коркой льда. Строение туловища чем-то напоминало таковое у Брахмапутры, столь же худое и изящное, в каком-то плане даже имеющее некоторые человеческие черты, и длинный хвост, украшенный широким парусом, который этот монстр наверняка использовал для стабилизации полета. Красивый дракон, пепельно-волосый Сири явно приглянулся этот монстр. Впрочем, я с ней был полностью согласен. В этом необычном звере было свое очарование. Разве что мне не верилось, что такое создание способно вырасти из гриба. «Медленно отходим», — сказал Арднер, и мы понемногу уходили от твари подальше, однако Арцуна поскользнулась и, не удержав равновесия, упала на землю, поранившись о торчащий камень. Главная тень зашипела, пытаясь сдержать боль, и в этот момент Аэрокрон повернулся в нашу сторону, разинув пасть. Демона ему в глотку, какие зубки, восхитился Арк, ничуть не испугавшись внимания монстра. Острые зубы были слегка загнуты внутрь пасти, и в этой распахнутой пасти начала формироваться сфера воздуха. «Не суетитесь», — вновь остановил нас Арднер. Монстр заметил, что грибы начали проявлять интерес к пойманной добыче и развеял сферу. Миглионер развернулся и длиннющим языком обхватил зомби, после чего быстро притянул к себе и моментально перекусил его. «Мы же тем временем успели отойти подальше». «Ты был прав, Арднер», — сказал Вильгерт. «Это территория этого летающего монстра, и, видимо, он не любит, когда нежить шастает по его владениям. Разве что к скелетам особого внимания он явно не проявляет», — добавил Эйлси. «Полагаю, что его мог привлечь наш недавний бой с крианисами, которые могли быть в его стае», — заметил Леший. «А разве он не охотился вместе с косверенгами и граниторами?» — спросила Кассиль. «Да, вот только на когтях у него была кровь крианисов, а энергии смерти не ощущалось, следовательно, их убил не он. Отсюда можно сделать вывод, что он был на месте нашего недавнего сражения. Поэтому я верно заключил, что общаться с ним не стоит», — ответил Арднер. «Так он еще и разумный», — удивился Арк. «Именно этот да», — подтвердил Арднер. «А я смогла бы взять его тело под контроль?» — вдруг спросила Атририя, заставив остальных мгновенно стихнуть. «Такая вероятность не исключена», — ответила ей Арцуна. «Только его тело заметно больше человеческого, так что будет весьма сложно встроиться в нервную систему. К тому же он может быть устроен совсем иначе, нежели люди. Поэтому я бы не стала рисковать. Раз уж вы так говорите, госпожа, то я не буду думать об этом», — с некоторой печалью сказала Атририя. «Когда наберешься опыта и узнаешь побольше о строении различных тел, тогда и попробуем реализовать слияние с его телом», — улыбнулась она и обняла свою подругу, после чего резко отскочила. «Ай, холодная какая!» Наш отряд вновь продолжил свой непростой путь, продвигаясь на северо-восток. Кое-где нам попадались руины и нежить, а также другие монстры. И чем дальше мы отходили от города, тем оживленнее была местность. А еще я ощущал, как пространство понемногу становится не таким давящим. Словно я все это время был в тисках, которые постепенно ослабевали и вот-вот норовят полностью спасть. Вот только прежде, чем это произошло, перед нами неожиданно возник незнакомец. «Я вас долго ждал, госпожа Арцуна». Примечание автора. На этот раз в иллюстрациях приведена как-то. Похоже на то, как ее представляли вы. Глава 16. Огненная магия. Могущество пламени. Развитие. Некоторое время назад, Алексей, со способностями хранителя леса мы закончили, так что там дальше, Силь уже не терпелось посмотреть на остальные способности. Немедли, поддерживал ее Арк. Сейчас усмехнулся я, не торопитесь. Погоди-ка, остановила меня Косель, прежде чем я успел перейти к огненной магии. Там ведь еще должна была быть магия природы, разве нет? И правда, ответил я, заклинание призыв к вам кута повышается. Текущий уровень, 56. Заклинание призыв к вам кута достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Фруктовый заряд. Описание. Магия природы крайне богата на разного рода заклинания и делится на множество веток развития. К одной из весьма необычных относится и данное заклинание, позволяя создавать фрукт, который можно метнуть в цель, либо попросту съесть. Эффект. Создание фрукта. Класс. Редкий. Примечание. Заклинание может и кажется довольно простым, однако оно способно не только накормить тебя и твою группу, но и забросать врагов колючими фруктами, либо ядовитыми или вовсе взрывающимися. В отличие от выбранных тобой семян, фруктовый заряд формируется куда быстрее, а также имеет очень быстрый откат. 2. Поддержка древесного народа. Описание. Защитное заклинание, создающее природный барьер над обладателем заклинивания, а также над его отрядом. Данный барьер отлично противостоит магии природы, яда, жизни и смерти, однако уязвим для огненной магии. Эффект. Защита древесного народа. Класс. Редкий. Примечание. Это заклинание также отлично срезает физический урон, за что его особенно ценят маги природы. 3. Листья весеннего леса. Описание. Заклинание, напоминающее о прекрасной весне, своим действием оказывает благоприятный эффект в области применения. Сила, выносливость и интеллект. Эффект. Листья весеннего леса. Класс. Редкий. Примечание. Заклинание поддержки, позволяющее значительно усилить команду. ХМ сам к вам кут весьма полезен, причем как для разведки, так и для отвлечения противников, а эти способности в сравнении с призывом выглядят блекло, несколько расстроилась Косель. Фруктовый заряд звучит, конечно, любопытно, но у тебя уже есть семена, начал рассуждать Арк. С их помощью ты можешь добиться того же самого, разве придется побольше прокачать уже имеющуюся способность? А вот две другие уже интереснее, так что тут я не согласен с сестрой. Защитная магия может быть весьма ценна, а этот природный щит защищает не только от себе подобных, а также от других стихий и ударов клинка, либо другого оружия. Подобное бывает попросту незаменимо для магов. Я понимаю, что большинство волшебников ходит без столь солидных доспехов, какие есть у Алексея, сказала Косель, но вот ему это заклинание особо и не нужно. Да, оно может занять свою нишу и приносить какую-то пользу, но вот чего-то выдающегося от него ждать явно не стоит. Прикрыться от удара можно и Мурфина или более мощным щитом Фальканы, заклинанием божественного уровня. Да, частично с тобой можно согласиться, однако осталась еще последняя способность, продолжил Арк. Раз первые две тебе показались недостаточно хорошими, то вот третья-то делает куда больше полезного. Мало того, что это заклинание усилит Алексея, так еще и все, кто рядом с ним, получит баф. Звучит неплохо, но вот тут не указан процент, на который возрастут параметры, что может породить весьма существенную путаницу. Толку будет выбирать это заклинание, если там по 0,1% увеличения параметров. Другое дело, если там хотя бы 10 базовых процентов прибавки к каждому параметру, но дополнительных сведений нет, поэтому в первом случае, даже фрукт будет более хорошим вариантом для выбора. В принципе, можно, по сути, удвоить возможности семян, постоянно активируя и первое и второе заклинания, ускоряя возможности по созданию леса и различного рода провизий. Косель немного изменила свое мнение о первой способности.